Здание французских полярных экспедиций, расположенное на окраине Булонского леса, напоминает глубоко погруженный в море айсберг. Едва одна треть здания выступает над поверхностью земли, а остальная его часть — солидная основа, уходящая не в море, а в землю, сердце организации — состоит из расположенных в два этажа просторных высоких хранилищ до самых потолков, заполненных новейшим техническим оборудованием. Где же в таком случае можно застать неутомимого организатора? Ответить на это нелегко. Во время полярного дня, когда в северном полушарии лето, на материковых льдах Гренландии, куда уже в течение 20 лет Поль-Эмиль Виктор не только направляет исследовательские экспедиции, но и сам возглавляет их зимой на шестом континенте. Там, в разгар антарктического лета южного полушария, он посещает полярные станции, которые обязаны ему своим существованием. И каждый год и там, и тут он с большим размахом внедряет всевозможные технические новинки и расширяет сферу исследований. А на родине упорно добивается необходимых ассигнований, увлекает своим энтузиазмом десятки, сотни молодых ученых, которые, подобно ему, видят цель своей жизни в научной работе. Начало было отнюдь нелегким. Повинуясь воле отца, молодой Поль-Эмиль приобрел специальность инженера. Как он признает сам, она отлично пригодилась ему впоследствии при организации первых полярных станций. Их приходилось создавать на пустом месте, и каждый участник экспедиции должен был уметь все: исправить электропроводку или рентгеновский аппарат, постирать и починить белье, приготовить пищу или установить поврежденную бурей мачту радиостанции и преодолевать, не рассчитывая ни на чью помощь, тысячу и одно препятствие. Однако одной технической специальности Виктору было мало. Техника не удовлетворяла всех его духовных потребностей. Он продолжал искать что-то свое. Окончил курс гуманитарных, а затем и этнографических наук. Он никогда и ни в чем не уповал на волю случая, не ждал пассивно, что преподнесет ему судьба, а сам шел ей навстречу. В 1933 году во Французской морской академии Виктор разговаривает с большим исследователем, кумиром своей юности, Жаном Шарко, известным своими полярными плаваниями. Этот разговор решил судьбу Виктора. Примечание переводчика. Жан-Батист Шарко, 1867-1936, французский полярный исследователь, океанограф. В 1973 году в гидрометеоиздате вышла книга о нем «Почему бы и нет. Москва, Эммануэль». Когда я очутился перед командором, то долго не мог выдавить из себя ни одного слова. Наши эскимосские коллекции западного побережья Гренландии в Музее истории и культуры человека чрезвычайно скудны, начал я, наконец. Как мне стало ясно в процессе моих исследований, мы очень мало знаем пока с этнографической и антропологической точек зрения об обычаях вымирающих гренландских племен. У меня сдавило горло. Я ощущал в нем странную сухость. Решалась моя судьба, а я говорил этому великому человеку избитые истины. Я собрался с духом и разом выпалил. «Разрешите поэтому, господин командор, попросить вас захватить меня с собой в Гренландию. Хотел бы остаться на год в Ангмасалике, чтобы пополнить коллекции и провести этнографические исследования». Спазм сжал мое горло. Я умолк. Перед глазами мелькнул на мгновение силуэт овейного романтика антарктических походов Пуркуапа, корабля, судьбами которого повелевал командор Шарко. Три высокие мачты, стройный дерзкий форштевень, воронье гнездо, чернейшее на фоне багрового солнца, садящегося в волны Атлантики. Таким я увидел его несколько лет назад. Это было давно, но этот образ глубоко врезался в мою память. Вокруг нас, под высоким сводом солидного здания, царило оживление. Какие-то почтенные господа в адмиральских мундирах вели горячие споры, входили, выходили. Но для меня в тот момент не существовало ничего, кроме этих слегка сутулых плеч, энергичного, строгого лица, которое жизнь избороздила неизгладимыми морщинами, и внимательного взгляда добрый глаз. В них промелькнула, наконец, какая-то тень улыбки. Я замер в ожидании. Шарко, не спуская с меня глаз, сказал просто: «Согласен, молодой человек». Спустя несколько недель Поль-Эмиль Виктор уже плыл с тремя товарищами на Пуркуапа, который он столько раз видел в своих мечтах, на крайний север, к восточным берегам Гренландии. А через год вернулся во Францию, привезя ценные этнографические материалы, ящики с эскимосской одеждой, резьбой по камню и рисунком на кости, а также свыше 200 грамм записей старинных легенд и песен и более 800 таких же записей бесед и рассказов. Все это, как и обещал Виктор, значительно пополнило коллекции Музея истории и культуры человека в Париже. Из первой гренландской экспедиции он вынес также нечто несравненно более ценное – сознание, что юношеские мечты не обманули его надежд. И ту неизъяснимую тоску по белому миру, по людям ледяных пустынь, которую обычно называют полярной бациллой. Он знал, был уверен, что еще не раз вернется туда, что приложит все усилия, чтобы вернуться. Именно так и случилось. Через 2 года Виктор организует следующую гренландскую экспедицию. На этот раз остров впервые был пересечен с запада на восток. 700 километров по пустынному ледяному плато. Борьба с морозом, метелями, ураганными ветрами, скорость которых превышала порой 130 км в час –